Пронников, Ладанов. Японцы. Этнопсихологические очерки. Первая дорожка третьей кассеты. Основная идея вежливости японцев в том, чтобы быть всегда приятным в отношениях с другими. Это не та вежливость, которая подразумевает лишь хорошие манеры, изысканную речь. Вежливость культуры Бусидо должна идти рука об руку с более глубоким предписанием «радуйся со счастливым» и не показывай другим твоих слез. Бусидо прежних времен, утверждал японский писатель Кан Кикути, накануне Второй мировой войны, будучи путем воина, стало путем всей нации. Превратившись в традицию, Бусидо и сегодня осуществляет в Японии регулирующую функцию. Бусидо – это среда, благодаря которой в Японии живо почитание предков. Дух Бусидо во многом повелевает поведением японцев, и они сознательно, но еще в большей степени бессознательно следуют за ним. То, что предписывает Бусидо, не так-то просто смахнуть, отбросить, от этого вдруг нельзя отказаться. Корни Бусидо сидят слишком глубоко. Харакири. Хара в буквальном смысле слова живот, чрево, точнее та его часть, что располагается на 5 сантиметров ниже вправо и влево от пупка. В переносном же значении это слово обозначает душу, ум, характер, намерение, глубинные мысли, все то, что на Западе связывается с понятием сердца. В Японии со словом «хара» употребляется довольно много устойчивых оборотов речи. Тот, кто полон решимости, привел в спокойное состояние свое «хара». «Хара о кемеру». Кто сердится, у того «хара» поднимается кверху. «Хара о татеру». Кто говорит откровенно, у того «хара» раскрыта. «Хара кири». Ритуальное самоубийство путем вскрытия живота потому и называется «харакири». Оно утвердилось в эпоху Хэйан, 9-12 века, и сначала осуществлялось только самураями. Слово «харакири» иностранцы употребляют иногда с оттенком иронии. Сами японцы склонны употреблять слово «сэппуку» или «каппуку». «Сэппуку» буквально означает «вспарывание живота». Если «сэппуку» назначалось как наказание, то говорили, что виновный осознал свою вину, что равнозначно словам «я совершил нехороший поступок, мне стыдно перед своей совестью, и я наказываю себя собственными руками». Иногда человек совершал сэппуку, не будучи виновным, что означало «я не виновен, но я хочу показать вам мою душу, чтобы вы сами могли судить об этом». Как известно, боль в животе переносить очень трудно, поэтому вспороть себе живот означало нелегко уйти из жизни. Тот, кто совершал сэппуку, мог сказать: «оповести, что я умер мужественно». У самураев смерть в бою и смерть на циновке, сэппуку совершалась на циновке, в одинаковой степени расценивалась как геройство. К XIV веку смерть от собственной руки стала цениться значительно выше, чем смерть в бою. Самоубийство начали рассматривать как проявление высшего героизма, демонстрацию силы и самообладания. Такое отношение к жизни и смерти особенно ярко показано в классическом японском эпосе. В повести о великом мире описывается 2640 случаев таких самоубийств. Вот один из них. Йосимицу поднялся на сторожевую вышку и стал всматриваться вдаль, в том направлении, куда уехал принц. Он неясно увидел вдали его удаляющуюся фигуру. «Ну, теперь за дело», — подумал он. Оторвал мечом башенные доски, открыл всего себя стоящим внизу и громким голосом воскликнул: «Второй сын императора Годайго, государя в 95-м поколении со времени императора Дзиму, августейшего потомка великой богини Аматерасу, принц первого ранга Такахато, ныне погиб от руки мятежных вассалов. Сейчас я покажу, как умерщвляет себя воин. Да послужит это образцом для вас, когда кончится ваше воинское счастье, и вы будете сами готовиться разрезать себе живот». Сказав так, он снял доспехи,